Глава 10. Вишневский. «Кому ты постоянно звонишь, котик?» Кристина ведет острым ноготком по моей руке, зажимает пухлыми губами трубочку, пьет коктейль. В глазах соблазн, а под тонкой атласной майкой на бретельках нет белья, и мне отчетливо видны все ее прелести. После бесконечного рабочего дня без секретаря, с визитом после обеда отца и его очередным нравоучением, думал, если Алиса возьмет, наконец, трубку, выну ее мозг и выкину в помойку. Но моя бывшая девушка, несостоявшаяся жена и мать дочери, так и была вне зоны действия сети. Наш безопасник вычислял местонахождение Алисы и того номера, с которого было выслано сообщение, а еще проверял, с какого IP-адреса было загружено видео на почту. Телефон Алисы был за городом. Малахов отправил ребят проверить, а я, вместо того, чтобы наконец отдохнуть и уединиться с Кристиной, сижу в ресторане и жду звонка. «Котик, ну ты совсем меня не замечаешь. Я так соскучилась, сил нет. Поехали уже к тебе. У меня для тебя много вкусного и интересного». Девушка, скинув туфельку, ведет ступней по моей ноге, откидывается на спинку стула, кусает губки, играет прядями длинных темных распущенных волос. «Точно, совсем забыл. Дома моя секретарша с дочерью. На часах 9 вечера, а я должен быть там. Но ничего не случится, если эта Маргарита посидит с Софией еще. Ко мне нельзя, малышка. У меня такой бардак». Про бардак я не обманываю. Утром было именно так. Ёрзаю на стуле, двигаюсь ближе. Надо затащить Кристинку хоть в туалет. До ее квартиры, которую, кстати, я и снимаю, ехать нет времени. Веду пальцами по ее руке. Сознание накрывает похоть. Представляю все в красках, как и что я с ней буду делать. «Ты что-то говорил об отпуске, котик, помнишь? Так хочется уже уехать из этого пыльного и душного города». «Да, еще немного, и настанет наш жаркий отпуск. Горячий песок, красивое море Индийского океана». «И что же мы будем там делать?» Девушка смотрит откровенно, облизывает губы. Порочная штучка. Именно то, что сейчас нужно. Немного механических движений, без чувств и заморочек. На столе вибрирует телефон. Быстро смотрю на номер. Незнакомый, но нужно ответить. «Да, слушаю». «Михаил Дмитриевич, это Маргарита». «Какая Маргарита?» После томного и манящего взгляда Кристины не понимаю, кто меня спрашивает. «Маргарита Цветкова, ваша якобы секретарь, которая сейчас сидит с вашей дочерью, а время уже 10:00 вечера». «Да, Маргарита, извините, у меня срочное совещание. Не переживайте, я компенсирую ваше потраченное время. Будет отгул и премия». Слышу, как она сопит в трубку, как пытается что-то сказать, но я ее перебиваю. «Считайте это личное поручение. Вам все компенсируется. Буду позже. Мой водитель вас отвезет. А сейчас мне некогда». «Что за Маргарита? Я уже ревную». Кристина театрально дует губки. «А я соврал про водителя. Федор отпущен. Ничего, вызову и оплачу ей такси». «Крис, может, пойдем найдем тихий уголок? Твои шаловливые ножки довели меня до безвыходного положения». Телефон снова вибрирует. Наверняка опять Маргарита. Ведь объяснил, что я на совещании и буду позже. «О, какие люди! Братишка решил поужинать? Или у вас тут что другое намечается?» Морщусь от голоса, понимая, что уединение с Кристинкой не состоится, что надо было валить раньше, а теперь веселого Стёба и подколов не оберешься. «Я совсем не рад тебя видеть». «А я наоборот. Чего пьете?» «Ммм, винишко. Красное. Неплохо, неплохо». Мой младший брат Павел ведет себя свободно, двигает от соседнего столика стул, садится рядом. Взяв бутылку вина, читает этикетку, хватает мой бокал, нюхает, наливает, делает несколько глотков. Кристина сидит с выпученными глазами, смотрит то на Пашу, то на меня, пытаясь понять. Точно этот бугай в черной футболке и татуировками на руках – мой брат или нет? Отросшая модная стрижка, небритый. Паша бросает свой телефон на стол, берет из тарелки Кристины кусок рыбы, закусывает. «Твоя козочка?» «Ну, ничего такая, ничего. Но та, что была раньше, как ее, Вика, Вера, за твоими девицами не уследить. Но была лучше». «Паша, для твоего визита есть повод?» «О, еще какой! Клуб новый открываю». «Что со старым?» «Сгорел. Не поверишь, я его застраховал на 10 лямов, а он взял и сгорел». Паша говорит с набитым ртом, теперь уже пробуя из моей тарелки недоеденный уже остывший стейк. «Брат младше меня на 8 лет. Золотой мальчик. Родился с золотой ложкой во рту. Это выражение именно про него. Так как он чуть не помер при родах, с ним носились как с бесценным даром, посланным с небес. Паша не знает краев и берегов. Мама до последних дней относилась к нему иначе, хотя говорила, что мы для нее одинаково любимые мальчики. Но Пашка всегда у нас в семье был особенным. Ему многое прощалось и спускалось с рук. Подростковые бунты и драки, 3 разбитых машины, куча татуировок по всему телу, увлечение ночными нелегальными гонками. Даже на его первый ночной клуб денег ему дал отец. Но он его потом так удачно продал, что купил новый. Короче, братик живет так, как хочет, в свое удовольствие. А вот я должен тянуть компанию, зарабатывать те самые деньги, чтобы он их пустил на ветер. И все это как бы в порядке вещей. Интересные дела, да? «Кукла, тебя как зовут?» Это Паша обращается к Кристине. Та уже улыбается, моргает длинными ресницами. Она, как и большинство женщин, уже попала под обаяние Пашки. «Так ты чего хотел?» Перебиваю это милое знакомство. «Она точно в твоем вкусе? Чего-то я сомневаюсь». Паша выливает в бокал остатки вина, откидывается на спинку стула, смотрит на Кристинку. Привык уже не реагировать на его провокации. А вот раньше дрались до крови. Брат орал, плакал, бежал жаловаться матери. Меня наказывали, и это злило больше всего, ведь это он первый начинал меня задирать. «Паш, чего хотел?» Начинаю терять терпение. «Да ничего особенного. Увидел. Дай, думаю, поздороваюсь с любимым старшим братом». «Поздоровался?» «Вроде того». «А теперь свали, чтоб я тебя не видел». «Ух, какой строгий братишка. И, кстати, кукла, Мишка больше любит блондинок. У тебя шансов ноль. Ну, если только чисто... Ну, ты сама поняла, о чем я». «Пошел вон!» «Не понимаю, почему Пашку все любят и все ему прощают? По мне, так это зазнавшийся, избалованный, ничего не делающий детина 27 лет, который только и делает, что пьет, гоняет по ночам и непонятно, чем занимается в ночных клубах. А еще меняет девчонок, как перчатки, и позорит фамилию. Но папа этого словно не замечает». «Ок, ушел. Держи. Позвони, как Мишаня даст тебе пинка. Пристрою в стрип-клуб». Брат кидает на белую скатерть черный прямоугольник своей визитки. «Миша, что это такое? Он назвал меня...» «Нет, Крис, тебя никто никак не называл. Успокойся». Кристина наконец открыла рот, чтобы возразить. Но уже поздно. Нечего было улыбаться и думать, что мой младший братишка джентльмен. Но он в чем-то прав. Блондинок я люблю больше. Именно поэтому встречаюсь с брюнетками.